Глава 32, в которой есть зимняя дорога, приятные встречи, не менее приятные проводы, новое войско, старые друзья и никакой войны, что особенно приятно. Мы успели вовремя. Погода благоприятствовала, метель, правда, разок случилась знатная, но так совпало, что мы уже были на острове, и пока свирепствовала непогода, спокойно собрались в дорогу. Из 200 с хвостиком кириалов к моему возвращению осталось 187. Остальные, кто сломался, кого выгнали за бестолковость. Тем не менее, мои хирдманы, надо отдать им должное, сумели сколотить из оставшихся вполне приличное войско. Причем человек 40 показывали прям-таки отличные результаты, с поправкой на время обучения. Ну и с родовыми терками мастера-инструкторы тоже разобрались, строго по моим рекомендациям. Эх, погонять бы новобранцев еще полгодика, но некогда. Поощрим лучших, чтобы мотивировать остальных, и в бой. Обкатаем новичков, так сказать, танками. Двуногими. Так я и поступил. Отличников поощрил лично. Парни должны знать, кто их кормит. Потом объявил, что предварительное обучение закончено, но самое интересное, как водится, впереди, поскольку лучшие 120 парней отправятся со мной на войну. То есть сначала на мою свадьбу, а потом за славой и добычей. Ура! Уже можно. Я был уверен, что парни не сольются в первом же бою. Тем более мы ж не с матерыми викингами драться собираемся, а с противниками пожиже. И не в первых рядах, а в качестве группы огневой поддержки. Но это я так спланировал. В жизни вышло иначе, но на то она и жизнь. Естественный отбор в действии. Как только метель утихла, мы загрузили припасы и солидной походной колонной отправились в путь. Не попавшие в список лучших кириалы остались на острове. Главным над ними я оставил Гуннара. Тот, кстати, с нами и не рвался. Должность коменданта ему нравилась, да и жена у него ждет ребенка. В помощь Гуннару оставался Лут Ручища. Я еще Тьодора попытался оставить, но Скальд уперся и ни в какую. Как же, впереди свадьба, на которой он блеснет. И дальнейшие подвиги, которые следует воспеть. Да и доля в добыче лишней не будет. В общем, избавиться от песни о волке и медведе у меня не получилось. Ладога сюрпризов нам не преподнесла. Жила она со времени Вадимирова набега мирно, а добрый гостомысл даже выдал некоторым из пострадавших компенсацию, в том числе и мне, луками, который немедленно взялся изучать бури. Кёль за время нашего отсутствия почти поправился. Рука, правда, еще оставалась на перевязи, но все остальное в норме. На лошади держаться сможет. Пока мои восстанавливали припасы, я посетил гостомысла. Тот был несколько обеспокоен размерами моей новой дружины, но держался дружелюбно и даже предложил разместить часть бойцов в крепостных казармах. После того, как Рюрик ушел в собственное плавание, свободного места там было в избытке. Я отказался. Мне уже сделал аналогичное предложение Бобр, и я его с удовольствием принял. В Ладоге мы задержались всего лишь на сутки, передохнули немного и в путь. Перед этим я посетил Квашака, забрал у него готовые наконечники, велел присматривать за домом и особенно за Быськой, а то тащит в мои ладожские хоромы кого ни попадя. Быськи тоже вставил фитиль, в переносном смысле. Предупредил, будет баловать, продам. Девушка прониклась. Только вот надолго ли? Под конец я все-таки решился и пригласил гостомысла на свадьбу в изборец. Да, он мне не особо нравится, но князь все-таки. И еще я помнил, как увидел его впервые. Вот тогда он был настоящим князем, а Ладога — городом, в котором жизнь била ключом. В общем, пригласил. Но, как оказалось, он уже получил приглашение от Трувора, однако то, что к нему прибавилось мое, гостомысло порадовало. Да, еще взяли добытое на капище, Вернее, каждый участник антиклерикального акта взял свою часть. То есть я забрал 2/3, а остальное раздал соратникам. Те остались довольны, я ярл. Ну и наводка тоже моя. Все справедливо. В сказках свадьбы все заканчивается, в жизни наоборот, только начинается. Мы приехали за 2 дня до назначенного срока. Тем не менее, снег в окрестностях Изборца уже был утоптан до каменной твердости, берег озера пестрел шатрами, а народу было, как на большой ярмарке. Собственно, ярмарка тут тоже имелась. Местные торговцы не могли упустить такой случай. Да и не местные тоже. Я заметил даже ромея, опознанного мной по типичной внешности и характерной одежде. Шатров у нас с собой не было, и будущий тесть освободил для нас здоровенный дом рядом с детинцем. В самом доме поместилось 50 человек, остальные заняли вспомогательные помещения. Была здесь и конюшня, в которой разместили лошадей, и баня, из продуха которой уже поднимался дым. Челядь, выделенная нам трувором, времени не теряла. Впрочем, мне в этом доме жить не пришлось. Князь Изборский забрал меня к себе под крыло, предоставив нам с Зарей роскошные палаты на 2-м этаже княжьего терема, состоявшие аж из 2 комнат, немаленькой гостиной и спальни, которая по размеру почти не уступала гостиной. В спальне имелась кровать, накрытая балдахином, хотя приставленный к нам слуга заверил, что в крыше над постелью нет необходимости, клопов в доме не водится. Зарю я увидел мельком, подбежала, чмокнула в губы и убежала, вся в хлопотах. Трувор познакомил меня с полоцким княжичем Честой, симпатичным парнем 18 лет, с пушком на верхней губе и гордо выпеченным острым подбородком. Честа тут же извинился, что приехал он, а не папа. Мол, папе не здоровится. Видно было, что врет, но я не стал докапываться до истины. Нет так нет. Мы с Трувором выпили очень качественного пива, под которое я выслушал немало приятных слов о моем резко увеличившемся хирде. А когда я к этому хирду вернулся, то оказалось, что в доме их уже нет. Бури увел Кирьялов испытывать новые луки, а остальные бойцы разбежались кто куда. Остались лишь челядь да отец Бернар, который типа присматривал за выздоравливающим Келем. Я поглядел 5 минут, как они отрешенно переставляют по доске костяные фигурки, понял, что делать мне совершенно нечего, и пошел спать. До вечера. Потому что вечером я планировал оказаться в одной постели с Заренкой, где уж нам точно будет не до сна.